Я пишу повесть, может, исповедь, а не публицистическую статью. И посему я опять должен перейти к анкете, ибо в этом пункте она странно сплелась с судьбой Рулева, человека, случайно встреченного мной на окраине парка Сокольники. Анкета. Ваше место работы. Я младший научный сотрудник в научно-исследовательском секторе одного из московских институтов. Специальность моя – филолог. Аспирантуру я закончил. Кандидатская диссертация, как говорят, на подходе. Название ее, ввиду высокой научности употребленных в ней терминов, лучше не называть. Смысл же ее в том, что я исследую диалектальные различия в местной речи давних русских поселенцев в устьях сибирских рек, а также влияние на их речь словаря местного коренного населения. К теме этой я пришел совершенно случайно. Для какой-то курсовой работы еще в институте мне потребовались архивные акты времен землепроходцев. Я натолкнулся там на свою собственную фамилию – Возмещев. В 1668 году Возмещев Сидор привез якутскому воеводе Ивану Борятинскому донесение казачьего атамана Семена Дежнева с реки Оленек. Значит, служил с ним. На донесении рукой дьяка сибирского приказа он назван служивым человеком. Видимо, тогда же он привез от Дежнева отчет о сборе ясака. Но писарская рука тут же назвала его Федором Возмещевым, а писка — брат. В дальнейшем Федор Возмещев не встречается, а с Сидором я столкнулся через 14 лет, когда он уже был пятидесятником и привез опять-таки якутскому воеводе Ивану Преклонскому донесение о гибели Коча в устье Яны. Значит, был крепкий и надежный мужик, раз именно с ним отправляли донесения и отчеты, если дослужился до пятидесятника в те горячие времена, когда отряды землепроходцев уже докатывались до восточных пределов Азии, когда они форсировали последние великие сибирские реки — Яну, Индигирку, Колыму. И я вдруг представил себе давнего своего предка, который был крепким, отчаянным мужиком, который вламывался в дикие пространства Сибири. Смена эпох, поколений, столетий привела к тому, что я, его кровь, его продолжение в веках, есть очкарик, инвалид третьей группы, и единственная моя жизненная задача — как-то устроить свою судьбу. Диплом, квартира, наверное, жена, место службы и тихая смерть. И, может быть, фотография в траурной рамке на стене учреждения, где я буду служить. Она будет висеть неделю. И, наверное, тогда впервые Я вдруг понял, что люблю своего отца, уважаю его, его худую, обтянутую пиджаком спину, его деревяшку, его костыль, его неистребимое молчание и умение вздыхать. Ибо отец мой честно нес свой крест простого человека, и он был именно честен, хотя в один из голодных годов воровал колбасу, чтобы накормить меня. Да будет благословенна память отцов наших, ибо им было труднее, чем нам, во всяком случае труднее, чем моему поколению. Я взялся за казаков-землепроходцев. Заведующим кафедрой славянской филологии был К.С. Так все его звали, по инициалам. И я, конечно, никак не мог протянуть параллель между его фамилией и фамилия знаменитых екатерининских вельмож, вошедшие во все школьные учебники. Лишь потом я узнал, что этот двухметровый толстый гигант, натуральный граф, прямой потомок и так далее. При двухметровом росте и объемном животе К.С. носил обувь 37-го размера, и потому походка его была зыбкой, частой. Голос К.С. грохотал в древних стенах, и ему вторил смех. За ним ходила стайка хорошеньких лаборанток, старшекурсниц и просто поклонниц, штук 15 девиц. К.С. был неистощим на рассказы о славном прошлом, когда он верхом на коне пробирался в глухие памирские кишлаки для переписи населения, о том, как он путешествовал в китайские пределы, в Кашгар, к русским староверам, переселившимся туда при Екатерине, о своих путешествиях по северу в поисках русской речи, не испорченной влиянием времени. Однажды в перерыве между лекциями я услышал за поворотом коридора писк и аханье девиц, язычный рев К.С. Он сидел на стуле вахтера, вытянув толстые ноги в крохотных детских туфельках. Девицы молитвенной стайкой окружили его. «Юноша!» — закричал К.С., увидев меня. «Подойдите! Этот сюжет никто не знает, кроме меня!» Я подошел. «Расскажу, как я лично был знаком с Агаханом», — сказал К.С. и обвел взглядом слушательниц. Глаза у него были светлые, умные, с дымкой начавшегося склероза. Видно, в наших глазах он не узрел оживления при имени Агахана. Никто не знал, кто это такой, потому что К.С. взъерошил седые кудри и с легкой досадой продолжал. «Агахан — глава церкви исмаилитов, живой бог. В то время резиденция его была в Индии. Люди из секты исмаилитов жили в Гималаях, Кашгаре, в нынешнем Пакистане и отчасти у нас на Памире. Агахан, тогда это был жирный юноша лет 20, считался Да и сейчас считается...